«Повезешь Ксению за Урал?» — спросил он. «Я-то готова, да ей будет нелегко», — ответила она уклончиво и печально посмотрела на Бардина. Печь остывала, но все так же были обнажены руки Ольги, все так же лежали на перегонке от плеч к запястью семь ее родинок, мало-мало-меньше. «Не доедет?» Она закрыла глаза, долго сидела так, не шелохнувшись, точно углубившаяся в свою думу на веки веков тайную. «Может, и не доехать», — наконец ответила она. А потом они сидели у Ксении, и Егор говорил: «Надо ехать, ехать, пока не поздно». А Ксения молчала, только смотрела в упор. Он знал, он помнил по тем юношеским годам, когда видел ее глаза у самых своих глаз, видел, они только кажутся серыми, а на самом деле зеленые. «С кем ехать?» — наконец спросила она. «С тобой, Ольга?» «Да, с Ольгой», — подхватил он. «С кем же ехать, как не с ней? Она дала мне слово». «А почему тебе не поехать с нами?» Бардин ждал этого вопроса. Он, этот вопрос, был в ее взгляде. Она живет в ином мире. То, что для него очевидно, ей надо еще постичь. «Пойми, как я могу просить об этом сейчас? Ну только представь, как? Должна быть у меня какая-то совесть. Никто не просит, я буду просить. Никому и в голову не приходит просить. Ты только подумай, Москва горит, немцы в двух шагах от Химок. К тому же, ты представляешь, что будет, если все начнут упрашивать отпустить их с женами?» «Не просят, потому что все здоровы. Разве я просила бы, если бы была здорова?» Лучше было бы и не начинать этот разговор. Но что ей сказать? Нет, в самом деле, что ей сказать? Вот и Ольга смотрит с укором. Для нее все сомнения Ксении убедительны. Видно, надо сказать о Стокгольме. Не должен говорить. Нет права, а надо. Иначе не убедишь. «Может статься, что завтра я должен буду лететь, бог знает куда». Она отвела глаза, устремила их в никелированное яблоко на спинке кровати, спросила не Егора, а этот ком никелированного железа. «Куда?» У него лопнуло терпение. «Да мало ли куда! В Стокгольм!» Она не сводила глаз с яблока. «Значит, меня умирать за Урал? А сам в Стокгольм?» Он взглянул на Ольгу. Господи, как она его сейчас ненавидела! Что он может сказать к тому, что уже сказал? «Ты совесть имеешь, в конце концов?» — спросил он тихо, тише, чем хотел бы. «Пойми, горит Москва. Подумай не только о себе, ну подумай ты!» Он задыхался. Его большое тело точно взбухало, оно будто не умещалось в комнате. Он опрокинул столик, пепельница покатилась по полу, подпрыгивая. Не поднимая ее, он вышел из комнаты. «8. Придет машина. Будьте готовы!» — крикнул он со двора, однако, закрывая калитку, подумал: «Надо ли было так резко? Может, и в самом деле умирать за Урал? Не надо, не надо! Да что уж теперь делать?» Ночью он приехал на Казанский вокзал. В кромешной тьме, сталкиваясь с такими же, как он, и тщетно пытаясь разминуться, переползая под вагонами едва ли не на четвереньках, перебегая через площадки и вспоминая нечистую силу во всех ее видах, Бардин отыскал наркомендельский эшелон и в дальнем купе третьего вагона Ксению с Ольгой и Иришкой. «Ну вот, теперь у меня отлегло», — сказал он, чтобы что-то сказать, и поцеловал во тьме холодную руку Ксении. «Придет день, и мы вновь соберемся в Ясенцах, все соберемся». Он выпустил руку жены и, беспомощно сметенный, напрочь незрячий, стал искать Иришку. «Где ты, Иринка? Ну, отзовись». Он тронул ладонью губы дочери. Они были тверды и немы. «Ты что же приумолкла?» Он вновь приник к руке Ксении. Она, эта рука, была непривычно легкой и непобедимо студеной. «Ну, дайте хоть взглянуть на вас. Вы это или не вы?» — молвил он и повел зажженной спичкой в темноте. Ксения уткнулась лицом в угол, а Иришка стрельнула из тьмы немигающими глазками, которые показались ему белыми.